он существовал, пока новая вера не была принята всей нацией, но и к культурному дуализму в целом. Соответственно говоря, о киевской цивилизации мы должны различать между литературой и искусством книжников, с одной стороны, и фольклором, и народным искусством, с другой. Разумеется, два культурных мира не были изолированы друг от друга, да и христианство постепенно все больше и больше овладевало различными социальными слоями. Новое церковное искусство, претворенное в архитектуре и живописи, своим великолепием привлекало даже язычников. С другой стороны, мотивы дохристианского народного искусства, воплощенные в вышивках и резьбе по дереву, вызывали восхищение образованных людей. Также и в области литературы. Византийские дидактические сказки, особенно апокрифы, оказали влияние на русский фольклор, а русские народные былины одинаково ценились и низшими, и высшими классами, подготавливая почву для развития эпической поэзии книжников, лучшим образцом которой является слово о полку Игореве. Второе. Язык и письменность. Незадолго до своей смерти писатель Иван Сергеевич Тургенев, 1818-1883 годы, нашел утешение в размышлении над красотой русского языка. Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Нельзя верить, что такой язык не был дан великому народу. Столетием раньше Тургенева знаменитый ученый Михаил Ломоносов, 1711-1765 годы, превозносил русский язык в еще более высоком стиле. Карл V, римский император, говаривал, что гешпанским языком с Богом, французским с друзьями, немецким с неприятелями, итальянским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми онами говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие гешпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка. Этот русский язык, столь высоко оцененный Тургеневым и Ломоносовым, каким он был в раннем Средневековье? Любой современный язык — продукт долгой эволюции. В определенном смысле каждое поколение говорит на своем собственном языке. Различия между веками, конечно, еще более заметны. Язык Ломоносова казался устаревшим современником Тургенева. Многое в языке Тургенева кажется старомодным нам. Различие между русским языком времен Ломоносова, XVIII век, и времен митрополита Илариона, XI век, естественно, даже более значительны, чем между языком Ломоносова и Тургенева. Однако стиль Илариона уже сложен и гармоничен. Поэтому мы уверенно можем сказать, что славянский русский язык его времени, в свою очередь, являлся продуктом долгой эволюции. Иларион был образованным монахом. Его слово о законе и благодати — образец литературного русского стиля того времени. Более разговорный язык, живой русский язык простых людей киевского периода — находим в эпических поэмах и прежде всего в прекрасном «Слове о полку Игореве» конца XII столетия. Взятые вместе эти два документа Древней Руси, проповедь Илариона и слово, убедительно свидетельствуют о зрелости, достигнутой языком уже за 7 столетий до Ломоносова. С момента введения христианства на Руси русский язык подвергся сильному воздействию так называемого